Глава 2. Самозванец. Лихо исполненный монархический подлог. Реально коронация должна была состояться лишь в субботу, в полдень. Но Семен нарочно указал в разговоре более ранний срок. Надо было тщательно, не торопясь, подготовиться к королевскому празднику. Все же не каждый день у Семена друзья коронуются, тем более если друг, спасенный им принцесса. Вообще-то работа от профессора Шепеля подвернулась как нельзя кстати. Семен уже несколько дней ломал голову над тем, чтобы этакое подарить будущей королеве Яне. Такое, чего никогда не купишь за деньги. Что-нибудь особенное, запоминающееся. В самом деле, ну не бриллиантовое же колье дарить девушке, у которой в сокровищнице этих бриллиантов, как тараканов в старом общежитии. Семен лично те бриллианты видел. И штабеля золота в слитках видел. Когда Хайк, личный телохранитель Семена, дядю принцессы Яны, в замковой сокровищнице жизни лишал. Дядю короля, самозванного короля. Собственно, ситуация, в которой оказалась принцесса Яна, бывший член кардинальского отряда, видящая, была классической до банальности. Возвращения Яны никто из ее подданных не ждал, зато ждал родной дядя. Интригами и подкупом, занявший монарший трон вскоре после смерти своего брата-короля, ждал. Хотя с некоторых пор принцесса официально числилась погибшей. Через 2 дня после похорон отца Яны, шустрый дядя молниеносно провел широкомасштабную предвыборную кампанию по подготовке общественного мнения. Во всех новостных листках, развешанных на рынках и площадях королевства, сообщалось о том, что принцесса Яна окончательно и бесповоротно съедена лютым драконом во время ее преддипломной практики в одном из отдаленных захолустных миров. Нанятые сплетники воодушевленно рассказывали в многочисленных кабаках и тавернах весьма красочные подробности гибели принцессы, очень кровавые и очень убедительные подробности, как будто они сами лично присутствовали во время возмутительного акта поедания драконом несчастной студентки имперского биофака, типа свечку упасть и держали. Через месяц после начала активной обработки общественного мнения дядю короновали. Никакого возмущения, а тем более бунта не было. Народ кричал «Ура!» и пил за здоровье нового короля. А я не больше никто не вспоминал. Умерла так умерла. Однако сразу после коронации всей страже по всему необъятному королевству и особо страже столичной была дана секретная ориентировка о возможном появлении на территории королевства самозванки, внешне крайне похожей на покойную принцессу и потому незаконно претендующей на трон. В случае обнаружения данной особы предписывался ее немедленный арест и препровождение онной девицы по этапу в дворцовую тюрьму, где с ней разберутся. За поимку самозванки полагалось крупное вознаграждение, очень крупное, золотом. Дядя не хотел рисковать в своей игре за власть и учитывал все возможные моменты развития дальнейших событий. Но на свою беду он не учел одного – то, что Яна вернется в изумрудный мир не одна. Разобраться в нынешней политической ситуации будущей правительнице самого крупного королевства изумрудного мира помогли стражники, стоявшие у главных городских ворот столицы. Стражники, которые без объяснений кинулись на Яну, едва она подошла к воротам. Вернее, помог один из стражников, специально не покалеченный Хайком. Стражник охотно дал подробный отчет обо всем, что случилось в королевстве за то время, пока Яна отсутствовала. Также умный стражник немедленно признал в Яне настоящую, а не самозванную королеву. И, стоя на коленях, верноподданнически поцеловал ей руку, первым во всем королевстве присягнув новой правительнице на верность, за что тут же был помилован и назначен главой городской стражи. Дальнейший путь ко дворцу маленький отряд проделал под защитой Мара, на время укрывшего Семена, Хайка и Яну колпаком невидимости, во избежание ненужных жертв со стороны ретивых стражей порядка. Дворцовый переворот прошел довольно быстро и без особых эксцессов. Правда, Хайку, черепаховому бойцу из клана наемных воинов и телохранителю Семена, пришлось сначала за минуту положить всю личную охрану дяди короля, 1,5 дюжины хорошо вооруженных гвардейцев, но это оказалось даже к лучшему. Изувеченные трупы на полу и громадные пятна крови на стенах тронного зала послужили весомым доводом для придворных сановников, доводом в пользу Яны, доказательством того, что к трону пришла законная королева, А то какой же настоящий переворот, да без крови. Семен тоже не остался без дела, с удовольствием поучаствовав в восстановлении исторической справедливости. Боевые заклинания медальона пришлись очень кстати. Пожалуй, с дворцовыми воротами и первым этажом самого дворца Семен несколько перестарался. Ремонт и восстановление интерьера теперь затянутся на месяцы. Но тут ничего не поделаешь, потому что яркий, профессионально и эффектно исполненный переворот тем и отличался от переворота дилетантского, что запоминался при дворе очень и очень надолго, иногда навсегда, и являлся хорошим предупреждением для других возможных претендентов на трон. «С нами лучше не связывайтесь». Дядя-интриган, видя такое дело, решил отсидеться в сокровищнице, дождаться, пока утихнут революционные страсти, и тайком удрать. Но не отсиделся. Когда Хайк, держа свежесвергнутого короля за глотку, спросил у Яны, что ему делать с дядей, все же ее родственник, принцесса жестко ответила. «Мне не нужна гражданская война. Двум правителям в одной стране не бывать». И участь дяди была решена. Семен только крякнул, услышав такой приговор. Но вмешиваться не стал. Как-никак, но Яна была настоящей королевой. В тот же день в столице было официально объявлено, что король и его охрана пали от рук неких иномирных заговорщиков, возжелавших поэтапно узурпировать власть над всем изумрудным миром. Принцесса Яна, похищенная теми же заговорщиками, смогла вырваться из плена и вернулась на родину во главе с карательным отрядом, дабы отстоять независимость государства. Заговорщики уничтожены. Узурпация подавлена в зародыше. Принцесса Яна скорбит о безвинно погибших и объявляет недельный государственный траур, после которого состоится ее коронация. Похороны короля и его охранников-героев, павших в неравном бою с ненавистными заговорщиками, пройдут завтра с положенными в таком случае королевскими почестями. Также принцесса Яна призывает население к бдительности. Враг не дремлет. Аминь. Вместе с тем, повсеместно был снижен подушный налог и цены на пиво. Спасен от узурпации народ ликовал, прославляя великую королеву Яну. Так как коронация должна была пройти лишь через неделю, Семену пришлось покинуть изумрудный мир. Находиться в одном месте он мог не более 3 дней. Именно столько времени требовалось поисковым заклятиям имперской службы безопасности, чтобы отыскать местонахождение вора Семеона. Взяв из казны кошель с золотом на мелкие расходы, Семен попрощался с Яной и Хайком, твердо пообещав вернуться в следующую пятницу, накануне коронации, и отбыл в неизвестном, даже для себя, направлении. Хайка Семен оставил при будущей королеве для ее надежной охраны. Так, на всякий случай, во избежание. А сейчас Семен сидел напротив профессора Шепеля и с интересом слушал его рассказ об удивительном мавзолее, спрятанном в одном из закрытых и напрочь забытых миров. «Судя по усталости магической защиты, мавзолею никак не менее 1500 лет», – убежденно сказал Шепель, доставая из кармана смокинга тяжелый никелированный портсигар и щелкая кнопочкой на его боку. «Если внимательно посмотреть все расчетные магограммы, то я не курю», – глянув на портсигар, сразу предупредил Семен. «И табачный дым не переношу». «Дым?» Недоуменно переспросил профессор, после глянул на свою никелированную вещицу и рассмеялся. «Дыма не будет. Это, Семен, вовсе не то, о чем вы подумали. Вовсе не то». Шепель открыл портсигар. «Я, кстати, тоже не курю и никому не советую. Это, впрочем, сами видите». Семен кивнул, он видел. Портсигар оказался чем-то вроде крошечного ноутбука с откидным плоским экранчиком и мелкой клавиатурой, давить на которую можно было, разве что спичкой. «Ба!» Не на шутку разволновался Мар. «Так это ж техническая магия. Семен, штучка-то от чужих и их работа, чтоб я поржавел. Откуда? Зачем? Смотрите». Шепель осторожно надавил ногтем на одну из кнопочек. «Вот как выглядит мавзолей внешне». На экранчике проступило крохотное изображение. Среди скал, на ровной каменистой площадке, высился вертикально установленный белый цилиндр с плавно закругленным верхним торцом. Цилиндр был похож на патрон от пистолета Макарова. Такой же ладный, такой же аккуратный и такой же опасный. При первом взгляде на мавзолей патрон у Семена почему-то сразу заныло под ложечкой. И возникло очень неприятное ощущение угрозы.